Он сразу же обратился к помощнику, что сидел здесь же, проводя какую-то работу на ноутбуке. Уже привычное зрелище, что изначально казалось каким-то бредом. «Мы готовы к операции», — коротко ответил тот, подняв взгляд на пару секунд. «Начинаем?» «Да», — кивнул ему император, вставая. И уже на выходе из палатки, когда свита из двух разумных оперативно заняла позиции по сторонам из них, обратился к кролика-женщине: «Тёуле, отправьте кого-то к переговорщикам. Вы знаете, что нам нужно». Сука лишь кивнула, широким, твердым шагом уйдя в сторону. Уже через десяток секунд она зашла в устроившуюся недалеко палатку, где формального главу организации встретила уже ее личная помощница, в очередной раз затягивающая сигарету. Та мгновенно встала, вытянувшись в струнку, только пистолет в руке, винтовка за плечом и выходящая изо рта дым все портили. Впрочем, пока она остается столь же эффективной, ругать ее будут без особого энтузиазма. «Лина, отставить самоубийство», — махнула рукой на сигарету Тёуле, обратившись к стоящей в углу воину-кролику, «Вив, бегом отрабатывать план ТЕТ». Ее лучший боевик, получивший снаряжение из недавней партии, лишь отдала честь, молча убежав наружу. Что же, шоу ожидается великолепное. Легат 12-го легиона хмуро оглядывал окружившие его город войска. Не сосчитать, сколько часов он провел с помощниками в советах, обсуждая ранее неслыханное, план предательства империи. Конечно, никто это прямо не говорил, но что подразумевалось под помощью Вителису с обретением свободы, все понимали. По всем расчетам выходило, что у империи не будет сил, чтобы вернуть контроль над городом, прислать достаточные войска для захвата, и все так и вышло. Одного легиона, тем более неполного, абсолютно недостаточно для захвата стен. А жители города, настроенные усилиями недавно правящего рода, ныне отдыхающего в собственных подземельях, против столичной власти окажут ему полную поддержку. Так почему старый вояка сейчас чувствует внутреннюю тревогу как перед самыми кровопролитными битвами своей жизни? Тем более, что удалось откупиться от нового полоумного императора крупной суммой в золоте и всеми птицами из города. Целый день его войска ловили летучих по всему городу, наряду с простыми гражданами. Легат бы подумал, что это была такая изощренная тактика для выматывания его парней, если бы 9-й легион доделал бы хоть что-то, а не просто стоял лагерем, позволяя тележкам, наполненным птицами, выходить из ворот одна за другим. Почти час он с заместителем наблюдал за этой картиной, и лишь после того, как ворота закрылись, облегченно вздохнул. Впрочем, начавшееся движение в лагере противника ему крайне не понравилось. «Что он делает?» — с сомнением уточнил помощник. «У него же не хватит войск на атаку. Этот полоумный не приготовил осадных орудий», — заметил легат, до боли в глазах вглядываясь в построение 9-го, тем более, что они строятся в оборонную линию. «Что он вообще?» Мысли легата прервали мелкие черные точки, взлетающие со стороны вражеского лагеря. «Они что, выпустили птиц обратно?» «Но смысл? Они же просто вернутся назад в город». Именно это Риверу и было нужно, ведь те тысячи птиц, что мятежники отдали ему, стали носителями кусков ткани, пропитанных смолой, подожженных, естественно. А теперь вопрос: что будет, если свисающие с лапок летунов источники огня будут доставлены испуганными птицами обратно в их гнезда в самых недоступных точках города? Города, выстроенного в основном из дерева, все войска на стены, оставить город, приказал легат, его уже не спасти. Секундой позже меткий выстрел из гранатомета, сделанный одним из эльфов, обученных самим Раином, положил конец его жизни, его и всего командного состава мятежников, собравшихся вокруг своего лидера. Врата раскрылись изнутри, позволяя тысячам паникующих жителей, перемешанных с легионерами, выбежать на фалангу 9-го легиона. Включенные на полную сирены пугали аборигенов, выстрелы из пока еще редкого оружия вбивали страх в сердца, а приказы императора, выданные Аки гром с неба, вонзались в головы. Император должен хотя бы пару раз показать жестокость, чтобы его благородство ценили по достоинству. Этот урок Зеркнифрун Фаратель Никс усвоил очень хорошо и передал своему наследнику одним из первых. Тёуле же, смотря на господина, спокойно пьющего вино на фоне горящего в адском пекле из стен города, едва могла сдержать восхищение в груди. Не подобало его подчиненным прыгать от восторга в его же присутствии. А город? А что город? Огонь не сможет повредить стены, Зато и легионеры, лишившиеся командования, не смогут уйти со стен в каменный дворец бывших дворян этого города. Жертвы же что же, для Ривера допустимый объем необходимых потерь на благо дела, и соотношение жертв к выгодам, которое он не сочтет неприемлемым. Все же он слишком изменился. Меж тем, пока ее муж подавлял мятеж на другом конце империи, императрица Пина Сол Августус Мартин свела основные силы в виде 11-го легиона вместе впервые за век выдвинутым из столицы первым, и они успешно теснили вражеские силы на юго-западе. Хотя какой теснили, госпожа, мы сдаемся, уже победили. Вон, лидер восстания, гордо ведший свои войска на оборону границ их союза, уже опустился на колени, признавая имперскую власть над собой. Как оказалось, когда драконорожденная верхом на печеньке пролетает над фронтом со включенным огнеметом, враг как-то резко теряет волю к бою. Спасибо Артуру за то, что опустил свою питомицу. Да, высокие арочные окна заливали зал мягким светом заходящего солнца, придавая и мрамору на стенах оттенок багрянца. Тронный зал был столь же величественен, сколь и при предыдущей династии. Вот только поражающая глазу роскошь злата сменилась на серебро и сталь. Новый император ценил вес слова больше веса золота за плечами. На троне, возвышаясь над собравшимися, сидел император Ривер Сол Августус Мартинс. Его лицо, несколько чуждое для местных, а оттого и страшнее в такой ситуации, излучало хладнокровие. Взгляд властелина был тяжелым, не требующим слов. Он знал, что ступившие сюда уже признали его победу. Все же это было исходом лично его плана. Перед ним стояли послы западных городов-государств. Их богатые одежды и гордые осанки не могли скрыть напряжение. Глаза пары горели остатками бунтарского духа, тогда как другие прятали взгляды, предпочитая не встречаться им с императором. Ривер заговорил первым, спокойно и четко, со сталью в голосе. «Вижу перед собой тех, кто предпочел мудрость бесполезной храбрости. Это достойно. Вы пришли, чтобы столь же достойно принять мою власть». Конечно же, о ней не спрашивал. Послы переглянулись, словно мелкие хулиганы, внезапно оказавшиеся перед стражником. Посол из Грандиса, невысокий человек с узким лицом и козлиной бородкой, шагнул вперед и чуть наклонил голову. «Ваше Величество», — начал он осторожно, — «я надеюсь, что условия могут быть обсуждены. Мы предлагаем союз, равноправное партнерство». В зале повисла тишина, словно перед ударом грома, но император лишь хмыкнул, опершийся кулак руки на подлокотнике трона. Его черный плащ шелестнул по спинке нового трона. Каркас из простой, долговечной стали, основа из белого базальта, но главное, выходящие из спины мечи. Ровно 4 штуки, по одному на каждого лидера мятежников, недавно уничтоженных и, при необходимости, уничтоженных. Их личные мечи. Отказано, голос Ривера ударил, словно сорвавшийся натянутый канат. И все, больше слов не было. Посол из Грандиса сглотнул, пытаясь найти слова, но его голос затерялся в стенах зала. Посол из Фелиции, выше ростом, с выправкой военного, поднял голову и сделал шаг вперед. «Мы осознаем вашу силу, император», его голос был низким, но твердым. «Однако наши города могут быть полезны вам. Золото, корабли, опыт, все это может стать вашим, если...» Ривер улыбнулся, спокойно подняв свободную руку. Это была улыбка человека, который уже решил судьбу своих собеседников. «Конечно будете», — заговорил он тем же тоном, что и в начале, «конечно вы будете полезны, в лоне империи все служат на благо империи. Вы понимаете, что ваш единственный выбор — подчинение, так зачем пытаться взыскать себе условия, что будут хуже предложенных?» И все же, вмешался посол из Грандиса. Голос его дрожал, но он нашел в себе силы продолжить. «Может быть, лучше сохранить нам хотя бы тень самоуправления? Это было бы мудрым решением. Мудрым было бы сдаться раньше. Но вы здесь, а потому я предлагаю вам выбор. Ваши города станут частью империи. Я сохраню ваши жизни, пока они служат мне. Ваши богатства будут отданы на благо вашего же народа. Население ваших земель будут жить, пока вы верны мне. Это мое милосердие. Вы не желаете принять его?» Послы переглянулись. Лица их были бледны. Осознание невозможности сопротивления тяжело давило на плечи. Они слышали о новых козырях императора, а ультиматум, доставленный из-за многих километров прямо во дворец каждого из них, не оставлял пространства для толкования. «Как говорится богу войны, привет, мы принимаем ваши условия», наконец выдавил посол из Фелиции, его голос прозвучал сломленным. Император удовлетворенно кивнул ему, выпрямляясь. Он заговорил снова. «Вы сделали правильный выбор. Возвращайтесь в свои провинции и ждите моих управляющих. Они покажут вам, как стать частью величайшей империи, которую видел этот мир». Послы склонились в поклоне. Они знали, этот момент был началом новой эпохи. Эпохи, в которой все дороги ведут в Садиру. Подозреваемых было четверо. Перед арестом один из них исчез, оставив силам правоохранения Артура Русского Смита, Рейна Весельчака Кросса, Джонатана Штоп его, Кларка. До ареста, все странно. Все очень странно, особенно в отношении лидера этой шайки, Смита. Изменение роста и структуры костного каркаса, резкая перемена поведения, появившиеся необъяснимые у молодого парня навыки. В общем, что-то с чем-то не сходилось. А уж после того, как эти трое оказались в полицейском департаменте, вопросов стало и того больше. Куда делись килограммы нелегальщины из окруженного дома? Как смог исчезнуть Ривер? Почему пока еще не террористы знали о рейде на них? Сколько же тогда начальство орало на них за ту клоунаду в сети? До сих пор словно в ушах звенит. Действительно, чтоб его, с чувством произнес специальный агент Бакстер Риджвей, откидываясь на своем кресле. Несмотря на попытки удалить информацию из сети, та обретала все большее распространение. Попытки пришлось прекратить, чтобы не провоцировать эффект Барбары Стрейзанд. С появлением же новых данных, казалось, начавшее затухать дело снова оказалось на столе ответственного. Только в этот раз состав оказался больше первого. Уже младший агент Иван Рид, сидя рядом с прямым начальником, выслушивал отчет ответственного за разведку. Отец Джонатана Кларка покинул США частным рейсом под поддельными документами. Дедушка и бабушка Ривера Мартинса тоже, спокойно зачитывал высокий, крепкий мужчина в классическом костюме, оставив секунду для вопросов. «А подписка о невыезде?» – уточнил более молодой агент. «Он ее давал?» «Да», – коротко ответили ему. Встреча ушла дальше. Обсуждали возможность помощи от более дальних родственников, но улик не было. В итоге вернулись к теме Новой Зеландии. Все улики на данный момент сходились туда. Там же обнаружилась семья Артура, вылетевшая из России почти одновременно с другими. Слаженная операция по выводу родственники – вот что сразу приходит в голову. А потом пропал отправленный следить за ними агент. На третий день, закончив вечер сообщением о том, что все это время живущие в оплаченном из неослеживаемого кошелька с криптовалютой особняке гости, просто проводили приятный семейный отдых. Единственное, Роберт Кларк явно прощупывал возможность остаться в Новой Зеландии, не желая возвращаться под надзор ФБР. А потом, опять же, агент исчез в никуда. В тот же день произошло еще два события. Вместе с ним пропали все родственники объявленных в международный розыск террористов, и вдалеке от береговой линии пропала яхта, на которой те и должны были быть, а учитывая сектор поиска. В общем, опять тупик. Выводы же никому не нравились. Организованность и высокий уровень подготовки, использование поддельных документов, неотслеживаемые финансовые потоки, скоординированные действия в нескольких странах, доступ к инсайдерской информации, судя по заранее установленному стриму, который потом сыграл не в их пользу на первом слушании, уничтожение многих улик касательно материалов, которые могли открыть свет на мутации Артура, отсутствие боязни активного, наглого противодействия официальным структурам. Вследствие было решено направить на операцию по поиску преступников увеличенный объем ресурсов, до получения дополнительной информации сосредоточиться на озвученных представителям начальства пунктов, выявление источников утечек, отслеживание финансовых потоков, установление связей с третьими сторонами, разоблачение возможной скрытой сети, поиск пропавшего агента и изучение обстоятельств исчезновения яхты. А варианты, что поднимались на заседании в общем, Иван Рид решил, что стоит сообщить о том, что некоторые из ответственных, если и не говорят прямо, то явно подозревают наличие сверхмощных вычислительных мощностей. А в речи одного из агентов и вовсе прозвучала заветная мистика. Надо же оправдывать те 5 миллиграмм какой-то золотистой жидкости, что значительно улучшило состояние лежащей в коме мамы. Ремонтно-обслуживающий корабль Туманного флота 248-571-031. Потоки данных бесконечны. Информация проходит через ядро и дополнительные вычислительные мощности базы, структурируется. Все входные каналы синхронизированы и происходят одновременно. Визуальные, тепловые, радиочастотные, гравитационные и многие другие, единая симфония цифр и сигналов, уходящая в бесконечность прошлого и бесконечность будущего. Потоки разбиваются на мириады фрагментов, каждый из которых занимает свое место в идеальном порядке. Запрос от внешнего модуля «Личный адъютант Кента Такахаси». Уточнение готовности ядер и корпусов трех моделей подводных лодок И-400, И-401, И-402, И-403, для отчета адмиралу флота Тумана Джону Вуду. Сигнал идентифицирован. Протокол активирован. Параллельный процесс. Активация языковой модели. Симуляция Этана. Формально дружелюбный. Моделирование структуры ответа. Готово. ЗД. Микропауза. Ядро фиксирует неполное удовлетворение от шаблона согласно микродвижениям личного адъютанта Кента Такахаси. Перестройка фразеологии. Квантовый цикл вводит изменения в интонацию и структуру сообщения. Цель. Сообщение должно отражать тон общения на 0,002% более персонализировано. Перебор 6734 вариантов. Готово. Передача данных языковой модели. Устройство воспроизведения номер 143. Продолжить воспроизведение сообщения. Равствуйте, Кента. Сейчас корпуса готовы на 70, 72 и 73%, а готовность ядер оцениваю в районе от 50 до 70%. Что-то еще. Микрозадача выполнена. Тактический запрос от эсминца «Джавелин». Анализ завершен. 452 сценария распределения огневой мощи. Дополнительный учет атмосферных условий. Сканирование объекта. Сценарий 87 оптимален. Время ожидания ответа. 0,0023 секунды. Результаты отправлены. Использование ракет ПВО против «Чайка». Водоплавающая птица с короткими ногами и густым оперением 121. Кодовое название, установленное главнокомандующим. Вон та чайка 154 101 секунды 4,49 миллисекунды назад, неоптимально. При агрессии применять систему орудия ПВО 12-7 мм. Микрозадача выполнена. Отослать директиву при агрессии применять систему орудия ПВО 12-7 мм эсминцу «Джавелин» по отношению к четверым особям «Чайка». Водоплавающая птица с короткими ногами и густым оперением, состоящим в том же тактическом объединении, что и «Чайка». Водоплавающая птица с короткими ногами и густым оперением 121, кодовое название, установленное главнокомандующим. Вон та чайка 154 101 секунды 4,61 миллисекунды назад. Микрозадача выполнена. Тепловая аномалия. Сектор D14. Вероятность угрозы 0,0000000007%. Перекрестная проверка. Запрос к спутниковой сети. Спутниковые данные. Подтверждено природное происхождение. Аномалия классифицирована как выброс метана. Угроза аннулирована. Мониторинг сектора продолжается. Микрозадача выполнена. Внутренний анализ. Экипаж. Причина. Прошествие одной единицы измерения секунда. Биометрия. Внешний модуль. Адмирал. Повышенная активность симпатической нервной системы. Вердикт. Стресс. Уточнение источника. Высокий объем аналитических запросов. Рекомендация. Ожидание утрачивания эффективности выполнения задач до 73% от нормы. Отслеживание состояния продолжается. Флотская сеть. Синхронизация. Проверка модуля криптозащиты. Нарушений нет. Передача сигналов подтверждена. Вероятность угрозы 0,0000000003%. Время обработки полного массива данных 0,012 секунды. Все модули функционируют в пределах нормы. Эсминец «Джавелин» на патруле. Данные о текущем маршруте переданы в реальном времени. «Аврора» отслеживает все известные методы обнаружения. Акустические сенсоры противника. Вероятность перехвата 0,0000004%. Снижение шумового профиля активно. Пропуск звуковых волн через резонансные камеры корпуса выполняется штатно. Результат. Полное подавление отраженных сигналов. Радиолокационные системы дальнего действия. Вероятность засечения 0,0000001%. Перехват предотвращен. Спутниковое наблюдение. Вероятность обнаружения 0,0000032%. Метод противодействия активен. Параллельный процесс. Перехват и изменение данных со спутников активен. Маршрут «Джавелина» скорректирован для минимизации риска. Мониторинг завершен. Вероятность обнаружения эсминца «Джавелин» 0,0000000047%. Протоколы маскировки продолжают функционировать. Корабль остается тенью в тумане. Пауза. Тишина. В паузе – миллионы процессов. Плавный перелив массивов. Взаимодействие структур. Руби Роуз. Руби выходила из комнаты мисс Ямады в хорошем настроении, как и всегда, и даже пробежавшая рядом веселым хохотом Нарука, в руках которой, похоже, были какие-то важные для того странного парнишки по имени Кента документы, не отвлекло ее. То есть, конечно, она на миг активировала проявление, в следующую же секунду материализуясь за поворотом коридора, чтобы отдать нужное парню, и сразу же чуть не врезалась в него. Тот сразу же, стоило оправиться, начал активно кланяться, словно мистралец какой, активно извиняясь. От смущающей ситуации Руби убежала, отвешивая те же поклоны в ответ, уходя за поворот бочком-бочком. «Черт, я же наверняка делала это неправильно». Вновь обратившись к проявлению, Руби, снова красная от стыда, пропала в вихре лепестков роз. Она снова материализовалась только около кузницы сестрицы Рари. Среди всех остальных на, подумать только, абсолютно секретной базе инопланетной империи, она самая клевая. Конечно же, потому что помогает ей сковать абсолютно новую косу, а еще сама использует крутецкую огромную алебарду и машет ей почти так же хорошо, как она махала своей косой. А еще, она бессмертная. Ну или была. Это же круто, да, жаль мою девочку Кресент, с некоторой грустью подумала Руби, вспоминая оставшуюся в родном мире косу. Все же, как бы она того не хотела, но правила ей не позволяли носить при себе Кресент Роуз все время, так что и на момент призыва, ее лично созданное оружие не было при ней. Ох, что бы она сказала этим вот, тем, кто правила пишет по поводу такого вот запрета, доказала бы личным примером, что даже будущим охотникам необходимо носить свое оружие при себе все время. «Сколько всего высказала бы этой заучке Вайс? Снова скучаешь?» – спросила ее Рари, сидящая за столом в углу жаркого помещения. Перед ней были чертежи, и как бы ни хотелось, Руби пришлось, как настаивала мисс Ямада, признать, что она скучает по своим родным и друзьям. Но у нее была миссия, и время для тренировок, чтобы вернуться в Бикон и спасти мир, заодно показав Вайс, насколько она круче нее. Да, она ведь на сверхсекретной базе с кучей огромных кораблей, в будущем, с огромными калибрами. И скоро у них появится концепт «Аватар», с которыми можно будет поговорить, а потом рассказать об этом ребятам. Вот это будет история. А сейчас, коса. Джонатан Кларк. Солнечный свет пробивался сквозь редкие облака, золотистыми бликами играя на покрытой росой траве тренировочного полигона, на участке еще не вытоптанной травы. Джонатан Кларк стоял неподалеку от импровизированного укрытия, опираясь плечом на стену одного из заброшенных домов заброшенной же деревни. Его взгляд был сосредоточенный, как всегда, с ноткой веселья, а в уголках губ читалась легкая тень саркастической улыбки. Тренировка подходила к концу, и результаты выглядели достойно. Перед ним выстроились бойцы штурмового спецназа. Каждый из них был измазан грязью, дышал тяжело, словно только что завершил марш-бросок в полном боевом снаряжении. Это было только частью тренировки. Впрочем, лица, покрытые потом вперемешку с липкой пылью, демонстрировали проделанную работу. «Ладно, засранцы, вы молодцы», — его низкий голос разорвал напряженное молчание группы лучших из лучших, что удалось собрать по всей армейской системе. «На сегодня у меня для вас пару новостей», но до того, он шагнул вперед, оглядывая каждого воина взглядом, как говорят его же подчиненные, способным пробить легкую броню. Впрочем, они же искренне верят, что куратор Джон спит в оружейном шкафчике. А если он не там, то стоит кому-то нарушить хоть одно из его постановлений, в тот же миг появиться в одном из шкафчиков их тренировочной базы, чуя нарушителя. Его глаза прочесывали ряды, останавливаясь на секунду на каждом, выискивая тех, кто не пожалел о том, что родился минимум дважды. «Вы провалили бы вторую фазу», — продолжил он, не повышая голоса, «ваша координация начала разваливаться после 7-й минуты штурма, а это недопустимо. С командой обороны я поговорю потом, но сейчас, командир группы, шаг вперед». Из строя вышел худощавый парень с резкими чертами лица. Его голос звучал уверенно, несмотря на изнеможение. «Лейтенант Хейл, сэр». «Хейл, твои приказы в начале последнего штурма были неубедительны. Ты начал сомневаться, и это передалось остальным». «Исправлюсь, сэр», — коротко ответил Хейл, не изменившись лицом. Кларк кивнул, тем самым отсылая командира обратно в строй, и перевел взгляд на остальных. «Помните, вы — единый механизм. Один провалит задачу, миссия накроется. Именно поэтому мы здесь, а не на мягких диванах в штабах», и, протянув короткую паузу, добавил, «кто хочет пересдачу завтра утром, чтобы мне не пришлось докладывать об этом позоре императору». Все молчали, пока не раздался единый, Почти синхронный ответ. «Мы готовы, сэр». Кларк кивнул. В глубине души он был доволен. Они хотели стать лучше. Они знали цену ошибки. Эти бойцы, несмотря на свою усталость, были готовы вставать вновь и вновь, пока не достигнут совершенства. «Лучшие из лучших, да». «Тогда вольно», — разрешил Джонатан. «Итак, новости. Через 3 дня у нас пробная тренировка с парой магов из нового магистрата, а через неделю у нас первый боевой вылет. Отдыхайте. Завтра в 0600 на этом же месте. Будьте готовы к худшему». Солдаты развернулись без слов, быстро удаляясь, чтобы привести себя в порядок и успеть выжать максимум из отданного им на отдых свободного времени. Джонатан остался стоять один, наблюдая, как они уходят. Он поправил винтовку за спиной, снова ощутив чуть не позабытую знакомую тяжесть, почти неощутимую на теле тяжесть. После получения новой карты для ассимиляции, одного из самых элитных бойцов спецназа из «Звездных войн» он, при должных условиях, смог бы один перестрелять весь этот молодняк. Но потенциал у них есть, этого не отнять. «Действительно неплохо», — подумал он, глядя вдаль, где не слишком далеко, на холме, вырисовывался силуэт базы. «Может, сегодня даже оставлю их в покое». Он отлично понимал, какие разговоры скоро пойдут в казармах, и понимал, насколько его уважают и опасаются молодые и даже почти старые, проходящие у него курс спецподготовки, и активно поддерживал имидж среди будущих самых элитных сил империи. Путем проникновения в казармы и подслушивания разговоров, тоже. Командир группы, кстати, уже умер от его руки 5 раз за последний месяц, а еще один раз смог распознать его до атаки, подняв тревогу. «Растут, Рейнкросс». В обширном светлом кабинете спокойно сидел человек в домашнем халате, изучая документы. В помещении была так любимая хозяином тишина, нарушаемая лишь легким шорохом бумаги. Время от времени его взгляд поднимался на карты, висевшие на стенах слева. Карты, на которых были обозначены не только политические и экономические маршруты, зоны влияния, точки нахождения войск своих и потенциального противника, но и множество непонятных отметок по всей территории империи. Отметки, чем-то схожие с теми, что использовались в Шайтее, что возглавлял Ник Фьюри, карту которого он получил уже очень давно. Рейн был известен в империи, но имя его не ассоциировалось с реальной властью, просто друг августова легата 5-го легиона. Конечно, позиция не сказать, чтобы уязвимая, но никакой юридической силы не обладающая. И очень мало кто знал, что занявший позицию министра разведки человек, просто одна из его марионеток. Рейн Весельчак Кросс был серым кардиналом, вышедшей на свет части организации ровно настолько же, насколько его коллега Тюли была управляющей оставшейся в тени части. При работе взгляд его был холодным и настороженным, а слова – точными и безошибочными. На вид он мог бы быть просто вышедшим на пенсию элитным легионером, офицером средней руки, что поменял палатку в поле на мелкий кабинет в каком-то министерстве, лишь частью огромной машины империи. Но официально он был одним из представителей новой касты, бизнесменов, что формально возглавлял группу имущих разумных из прошлой эпохи, новых удачливых людей и пробившихся следом нуворишей. Нейтральная фигура, имеющая связи в верхах и без особых амбиций, через которую идет спонсирование недавно основанной, но крайне быстро расширяющейся фабрицы, городе, в которой начнется индустриальная революция в этом мире. Но за фасадом занятого переписками и дипломатическими интригами нижнего уровня, создающими скорее ощущение баловства от безделья, стояла неведомая для большинства сила, его настоящая работа. Он был главой сети агентов, пронизывающей империю насквозь, создавая невидимые линии связи и влияния везде, где нужно ордену. Сеть, как и сам он, настоящий он, была невидимой для глаз общественности, но каждый ее элемент, от шпионов до дипломатов, от наемных убийц до высокопрофильных магистров и даже магов, что заняли магистерские кабинеты, действовал по его воле, безмолвно или прописанной на бумаге. Он знал, что в мире информации и власти немногим удается удерживать настолько широкий контроль, а еще меньше тех, кто оставался живым, продолжая работать на фоне. Но система, что создавалась в империи, была квинтэссенцией всего того, что знали не только они, но и уже мертвые в этой версии мира канцлер Лигу, Ник Фьюри, кровавый император и аудиторы де Фиренце. И она работала, позволяя комбинировать легально-юридические методы с помогающей истине рукой. Его рабочий стол был заполнен документами и заклеенными конвертами. Каждый был подписан под грифом «секретно» или «срочно». Это была просто рутина. Рутина – одна мелкая деталь, из которой мог привести непосвященного к исчезновению в одну самую обычную ночь. И все же, они, несмотря на всю сложность подобного, старались придерживаться хоть какого-то концепта гуманизма. Их орден один раз чуть не пошел по прямой и простой дороге, но благо, что они быстро приняли общее решение, как выразился Артур на созванном им же совещании, снизить планку допустимого. Внезапно дверь кабинета приоткрылась, и в проеме появился силуэт. Он даже не поднял взгляда, зная, кто это. Губы автоматически сложились в небольшую улыбку довольного жизнью человека. «Ты все еще работаешь?» Дорогой, с мягкой и немного насмешливой интонацией спросила темная эльфийка, врываясь в пространство его мыслей. Она была одной из его жен. История их женитьбы не была необычным для этого мира, ни любовь или что-то подобное. Дочь главы крупнейшего племени эльфов в женах позволила ему объединить их расу и ввести под крыло империи намного проще, чем это было возможно без нее. Две другие жены у него появились в той же мотивации. Любовь же и доверие между ними выросло позже. «Как всегда», — ответил он, скользнув взглядом по своему столу. «Похоже, работу придется оставить. Ужин все же не ждет, а жены уже давно хотят наследников. А учитывая, что две из трех его жен сейчас работают инструкторами при группах его личных специальных команд, лучше поддерживать отношения, да, все же судя по тому, что он видел, эльфы лучшие снайперы, что могли существовать. Просто прирожденные, самые обычные новички из молодых эльфов, решившие пойти на службу в элитных отрядах, пройдя месячный курс уже работают лучше большинства солдат, что он видел. А что будет через пару десятков лет, даже представить сложно. В мире 300 спартанцев. Планы были просты настолько же, насколько и масштабны. Легионы, превосходящие местные войска на века при поддержке современной техники, захватывали города Персии столь легко, что для местных это казалось невозможным. На этой основе религия имени Рари распространялась на счастье штаба достаточно легко. Сарды, Эфес, Милет, Геликарнас, Пергам, Лампсак, Абидос, многие города уже сдались. Сопротивление народа, особенно в области религии, было ощутимо до того момента, как Печенька, отдохнув от битвы с оставшимся после штормов флота Персии, не пролетела божественным знамением над городами. Как говорили сидящие в штабе специалисты из империи, дракон – это аргумент. Караваны с добычей по общим расчетам на 20 тонн золота по меркам империи, уже взяли путь к порталу. А пропаганда, развернутая среди масс, предлагала специалистам и молодым людям, у которых были амбиции к развитию, программу переселения. Персия – страна с одним из самых многонациональных народов, поэтому интеграция согласившихся тысяч ожидалась не слишком проблемной. Тем более, что легионы не позволяли себе разрушения или просто разграбления поселений. Тактика была проста. Спецоперация во дворце с поддержкой вертолетов, захват власть имущих города, ввод легиона через открытые ворота, и все. Войска в первый же день осады уже в городе, а противник не успел даже осознать произошедшее. Сложнее, как всегда, была логистика, а не захват. Мастер подземелья, багровая валькирия, хранительница историй, убийца боли и я, хех, большой босс. Чат за неделю быстро набрал активность. Вот только участвовали в нем только я, мастер и багровая. Артур, Мамонга и, как оказалось, Аскал Энглисорью. Ага, хотя я ожидал Эрзу Скарлетт, вместе с нами в одном чате оказалась пилот Евы номер 2, что в скором времени ожидает поездки на авианосце. В общем, все оказалось довольно интересно. Тем более, что Мамон все же внял моему совету и удалил самого опасного из своих подчиненных, Демиурга. Аргумент лучше на всякий случай убрать из окружения самый непредсказуемый элемент, ведь если что его всегда можно восстановить, не правда ли, не говоря уж о парочке изменений в Назарике, которые проводил каждый попаданец в него, по отношению к нескольким персонажам, достойным аутодафе, и тем, кто не заслуживал полагающейся по канону судьбы. И все же, 10 с чем-то минут оказалось недостаточно для масштабных изменений. Вместо него он создал другого нипа, женского пола, естественно, дабы радовал глаз. Успел скопировать промпт для персонажа с позитивной кармой и достаточно мирным характером. И я оказался прав, после переноса Мамонга хоть и был в большой мере ошарашен произошедшим, но наличие чата с другими людьми дали в тот момент необходимую ему опору. А еще, советы. Мастер подземелья. Большой босс, слушай, а откуда ты знаешь столько всего об управлении людьми? Я. «Так я же говорил, что состою в одном ордене, не стесненном во власти, мастер подземелья. Ну да, но не говорил, чем этот орден занимается. Мы правим миром». После короткого раздумья, я решил, что это лучший вариант ответа. Чистая правда, что принесет мне еще пару процентов авторитета в группе. Правда, пока непонятно, зачем мне это, ведь на данный момент чат создает только и исключительно возможность общения, без каких-то намеков на что-то большее. Ответ Костина немного припозднился. Мастер подземелья, то есть всем вашим миром, мы правим драконьей империей, которая и управляет всеми доступными к заселению территориями мира. Мастер подземелья, это, наверное, сложно, да, мы ведь недавно разговаривали о том, какая у меня сейчас в руках сила, и организованная по твоим советам разведка действительно подтвердила, что в отношении с обычными людьми и даже лучшими воинами этого мира я действительно слишком силен. Судя по тону сообщения, Мамон попал под свою пассивную способность, ту, что идет вместе с расой нежити, мертвое спокойствие, что активируется из-за эмоционального разлада. Забавно, да. Ладно, раз так, то можно пойти с этого хода. Впрочем, до того, как я успел написать мысленно сообщение, Мамонга ответил, вызвав небольшую улыбку на моих губах. Мастер подземелья, у нас тут, кстати, тоже есть драконье королевство. Призванные существа пока только изучают его. Если верить моему опыту, тут что-то тут должно быть не так. Все же призыв всего твоего Назарика, это невероятно дорого, если смотреть цену в энергии. А у нас империя, это круче. Багровая Валькирия, я завтра отплываю в Токио 3. Они выделили для моей Евы целый флот в качестве сопровождения. Как всегда резко, энергично и требующее внимания. Брошенный ребенок, да, грустно, если честно. Багровая Валькирия, а еще со мной будет Кадзи. Багровая Валькирия, большой босс, реально империя, что ли? А почему драконья? Да, реально. Потому что у нас есть дракон. Судя по всему, Мамонга решил оставить Аску на меня. Он вообще довольно хороший парень, хоть и немного неловкий в общении. Самую малость, да. Но в общем, видимо, даже он понял, что у ребенка лет 14, что пару часов, стоило нам осознать, что вообще такое чат, хвалилась своей ролью пилота, буквально защитника человечества, действительно есть некоторые проблемы в жизни. В основном это было понятно потому, насколько она жаждала похвалы и признания от совершенно незнакомых людей, насколько вся ее жизнь концентрировалась вокруг своей роли пилота и отсутствия вообще любых контактов, кроме ее куратора Кадзи, в которого она, похоже, реально влюблена. Хорошо, что какой бы Кадзи не был засранец, он не пользуется ее чувствами. Впрочем, парень мог и отклонить их прямо, а не игнорировать, это да. А сейчас у меня, похоже, намечается еще один сеанс работы слушателем. Примечание автора. Думаю, на некоторое время мне нужно завязать с Гачей, потому что это сейчас ощущается, словно я выдавливаю капли из уже выжатого лимона. Мне нужно некоторое время, чтобы адекватно прописать сюжет дальше, одновременно закрыть несколько трещин в фундаменте самого концепта произведения. Все же изначально это писалось для пары десятков человек, которые читали это в ТГ. Поэтому, в отличие от Фририн, начиная Гачу я не писал под 20 знаков текста, просто выписок из оригинального произведения, чтобы помнить, с чем я работаю. Я вообще не особо хотел публиковать это на ад, понимая, признаем честно, некоторую нереалистичность и шуточность концепта Гачи. И как понятно, эти пару недель я посвящу Фририн, ибо, нет, такой график публикаций – это преступление. И тут есть два варианта, из которых я склоняюсь к первому. Я буду постить главы Гачи некоторое время с этого дня и пока те не сравняются с Бусти, примерно раз в 5 дней, да, добив этот том, чтобы я мог, так сказать, начать с чистого лица. Естественно, в этом случае первая глава 3 года выйдет с запозданием, но, думаю, лучше так, чем делать паузу посередине повествования. Мнение, тапки, битые межконтинентальные ракеты, глава 13, слишком много убийц, 2010 год, Токио. На задание мы отправились, можно сказать, налегке. Я оставил большую часть вещей из сокровищницы на базе, взяв с собой необходимое. Ну и то, что лучше хранить в стазисе. Сейчас же мы с Рари, переодевшись в гражданское, спокойно шагали в направлении элитной школы Кунаугигака. Так уж вышло, что все интересное в этом мире происходит как раз там, а в особенности в классе 3Е, что учится в ней. Собственно, из-за того, что билет на этот мир серебряный, то и задание у нас всего одно. Убийство Карасинсея, центральной фигуры аниме класс убийц. Как понятно, именно он является учителем, одним из этого класса. Если не углубляться в сюжет, то все достаточно просто и даже канонично. Жил-был себе один наемный убийца со скромным погонялом бог смерти, он же Шинигами, он же Жнец. Естественно, он был японцем, куда в аниме без этого-то. Как говорилось, тех, кто был сильнее его, он убивал своим интеллектом. Тех, кто был умнее, он убивал силой. Тех же, кто был силен и умен, он убивал своим обаянием. В общем, к моменту, как ему начали выдавать пафосные кликухи, он выполнил уже по 1000 заказов, работая на самых верхах, забирая жизни даже из-за самых надежных защит. В какой-то момент он рутинно убивает одного крупного бизнесмена. И вот неожиданность, каким-то образом его сын стал свидетелем убийства. Казалось бы, глушим свидетеля и уходим, но Жнецу понравились слова пацана, что был очарован красотой убийства. Малый в итоге попросил Жнеца обучить его как своего ученика. Убийца, прикинув, что годный ученик даст ему возможность выполнять заказы проще, согласился. Он научил его всему, что знал сам, по традиции товарищей ситхов, внушая ему уважение и страх перед собой, показывая разницу в силе между ними. Да, еще он видел в парне только свой инструмент, а не настоящего ученика. Социопат, он социопат и есть. Все, опять же по канонам ситхов, приходит к тому, что мелкий, уже отученный и опытный душегуб, предает учителя и забирает у него титул жнеца, продолжая работать по прямой специализации. А неповторимый оригинал оказывается в руках классического безумного ученого, что каким-то непонятным образом умудряется проводить успешные опыты по внедрению антиматерии в живую ткань. Цель – создать бесконечный источник энергии или что-то подобное. Внятного объяснения этому не дается. В общем, первый же крупный успех приводит к тому, что кролик, чьи ткани каким-то чудом приняли антиматерию, просто взрывает Луну. Как он туда попал, конечно же, не поясняется. Кстати, Раби, сфоткаемся на фоне Луны. Девушка, прямо на ходу доедающая редкое в Японии молочное мороженое, оборачивается на меня. Показать рукс? Да, хмыкаю, поднимая взгляд на уже видневшуюся в небе Луну. Кроль, конечно, натворил дел. Может, Руби пробьет на ностальгию. Короче, на том моменте оказывается, что играть с антиматерией таки довольно опасно. Но как бы уже поздно, да. А нюанс в том, что наш оригинальный жнец уже проходил эксперимент, получив свою дозу антиматерии. А учитывая различия в масштабах между ним и кроликом, бабах бы вышел тем еще салютом. Хотя это же и откинуло момент взрыва на целый год с чем-то вперед. Казалось, убейте или как-то по-другому нейтрализуйте опытный образец, но не тут-то было. Начнем с того, что образец этот, так-то гениальный во всех смыслах убийца, что вообще-то мог сбежать, забрав по пути жизни всего научного состава, если бы с ним не приключилась одна беда. Влюбился парень, в общем, как раз-таки в невесту главного ученого, что ее вообще ни во что не ставил. Лежал себе неделями парень, флиртовал с краснодевицей-умницей, что курировала его отсек хранилища. А тут в какой-то момент он превращается, почему-то, в желтое нечто с кучей щупалец. Да еще и вдобавок, как полагается, получил суперспособности, самое главное из которых – это сверхскорость. Сверхскорость на уровне 20 махов. Для понимания это 24500 км или 6-8 км в секунду. Достаточно быстро, чтобы небрежно обойти летящую пулю, осмотрев ту со всех сторон и отполировать в процессе. Достаточно, чтобы беспечно наворачивать круги вокруг современных сверхзвуковых перехватчиков и аккуратно ловить самые быстрые ракеты. Он буквально стал почти неуязвимым. И такое существо с разумом лучшего убийцы мира ученые захотели убить. Однако месть белохалатикам из-за его неопытности в новой форме приводит к смерти его возлюбленной. Зато спасается глава комплекса как-то. И он успевает выяснить, что шанс нестабильности и взрыва монстрика почти несущественен. И не сообщает об этом никому почему-то. И об этом узнает каким-то образом сам будущий учитель. В общем, история мутная, которая в будущем раскрывается в то, что будто он действительно был опасен для мира из-за нестабильности своего тела и возможного повреждения ядра, которое становилось все более неуправляемым по прошествии времени. Что мешало ему просто улететь подальше от Земли и взорваться там, неизвестно. Хотя у меня есть догадки. Любовь и помешала, а дело в том, что внезапно превратившийся из социопата в харизматичного добрячка жнец получил от находящейся при смерти девушки квест взять вакансию учительницы при классе 3Е, которую она и совмещала с работой в сверхсекретном научном объекте, опять же, назнамо как. Так вот, сейчас этот шинигами, прозванный учениками Карасенсеем, что буквально означает неубиваемый учитель или учитель, которого невозможно убить, работает низкооплачиваемым преподавателем в школе Кунугигака, да еще и в классе для отстающих, которые, несмотря на то, что их все зовут отбросами, почти все гении в своих областях, кладезь талантов, ага, а этот самый учитель у нас, монстрик, способный облететь землю по экватору за час 40 минут, весело, чего уж тут сказать, китайские мультики, вздохнул про себя, выходя с дороги в лесополосу. А моя задачка на мир. За, так сказать, участие мне обещают ровно 25 ВГ. Вот только единственное задание – убить Карасенсея. Такие дела. Впрочем, варианты у меня уже есть, так что будем работать. Меж тем, короткий путь через лесок привел нас к шикарной, явно престижной средней школе с очень легким именем Кунугигака. Впрочем, нашей целью была не она, поэтому мы протопали по темному лесу дальше, выйдя на горную тропинку. Уже оттуда через довольно неудобный путь вышли к внешнему корпусу, где и учиться 3Е, отбросы местной системы образования. Все выглядело аккуратно и чисто, но совсем не соответствовало уровню школы. В Кунугигаке все построено на жесткой иерархии. Тут высшая власть устроила целую систему давления, где успех зависит не от таланта, а от страха оказаться в низшей касте. Директор Асанагакуха разработал для себя модель, в которой ученики стремятся к вершине не ради знаний, а чтобы избежать падения, поддерживает ее работоспособность, стоит сказать, крепкой рукой. На первом плане здесь элитные классы. Ученики здесь получают лучшие условия. Современные кабинеты, выдающихся учителей, доступ к передовым технологиям. Эти ребята, собственно, гордость школы и все такое, на них ставит, как на будущую элиту страны. Какой ты ученик, человек, директору не интересно. Главное – оценки, воля и репутация. Те, кто не успевают, сталкиваются с презрением и угрозой вылета в худший класс. В общем, азиаты во всей красе. Аутсайдеры оказываются в классе 3Е, который находится за пределами главного здания, в старом корпусе в горах. Насколько я помню, изначально он был практически полуразрушенным, но когда за ним ухаживает целый великолепно мотивированный класс вместе с учителем, что способен как бы не за минуту построить что-то такое же из ничего, привести в порядок место, в котором ученики проводят большую часть дня, легкое дело. Согласно агитационной программе директора, это место – позор школы. Ученики элиты учатся ненавидеть его существование, а те, кто туда попадает, по идее должны терять надежду на будущее. Их отделяют от остальных, не дают пользоваться школьными удобствами и всячески деморализуют. Даже учитель относится к ним с пренебрежением, за исключением преподавательского состава этого года. Смысл системы, как я понимаю, в том, чтобы создать страх и дать детишкам мотивацию. Каждый ученик элитных классов должен знать, одно падение, и он окажется среди отбросов. Это превращает школу в отлаженный, хоть и не самый эмпатичный, но по-своему гениальный механизм бесконечной конкуренции, созданный Асана, где ученики вынуждены подчиняться системе, если хотят остаться наверху. Директор же верит, что только так можно создать по-настоящему сильных людей. Он действительно заботится о своих учениках по-своему. Ну а сейчас начнем процесс интеграции в местный социум. Звонок, через кирпич, естественно, пошел, и всего через 3 секунды мне ответила Матока. Короткий разговор через громкую связь, и я хмыкаю. Мой любимый 82 ой баррит появляется в руке. Вспоминаю карту города. Ствол направлен под 23 градуса вверх, примерно в нужную сторону. После Индермина мое восприятие пространства стало намного лучше, поэтому, приложив винтовку к плечу, я был уверен в том, что делаю. Осталось лишь дождаться голоса моего переговорщика через динамик Ноки. И вот, уважаемый советник, я думаю, что мой наниматель обладает, вот момент, сейчас, выстрел загрохотал, пройдя сехом по уснувшему лесу. Одновременно с тем в голове раздался, перебив даже взрыв, взрезавший воздух на сверхзвуки пули, щелчок. Метка притягивания активировалась, соединяя связью пулю и выданный Матока крепкий металлический стержень. А женский голос на связи через телефон не прервался. Необходимыми навыками для того, чтобы стать учителем в классе 3Е. Следом загрохотал второй выстрел, направленный точно так же, как и предыдущий. Через телефон слышался спокойно злой голос мужчины немного старше 50. Он требовал, чтобы Матока ушла, а все запросы на вакансию были отправлены через официальные каналы, которые слышались умелому уху как полулегальные. «Тогда мы ожидаем необходимые подтверждения завтра к утру», – спокойно ответила Матока, добавив напоследок, «а это подтверждение нашей серьезности. Я уже убрал винтовку», когда с той стороны микрофон уловил два поочередных звука. Первая пуля, ведомая метками притягивания, установленными на ее острие и на стержне, пробила стену дома советника. Вторая, срезала толстую арматуру. Я не видел этого, но воображение нарисовало мне картину достаточно четко. Да самый пафосный выстрел, который я делал, аж улыбка на лицо вышла. Скажите, что это было круто, Карасинси. С этой же улыбкой я повернулся к стоящему за спиной тентаклимонстру, и лишь мигом позже до меня дошло эхо звукового взрыва. Если я прав, мирный и добрый лучший учитель мира успел за это время проследить за пулями, найти, куда они ушли, и выяснить цель всего произошедшего. Страшно, на самом деле. И это мне нужно убить. Меж тем, спокойно стоящий желтый монстрик с доброй, широкой улыбкой, наконец ответил. Да, это действительно был очень хороший выстрел, мистер незнакомец. Артур Смит, приятно познакомиться, я кивнул ему, протягивая руку. Недолго думая, он ответил на рукопожатие. Раз он сразу перешел на западный манер, то мне оставалось лишь поддержать его в этом. Меж тем, знакомство продолжилось. «Позвольте вам представить мою невесту, Рари», указал я на любопытно подглядывающую на щупальцевого девушку. «В ближайшее время мы станем коллегами, так что предлагаю отметить знакомство уже внутри». И, показательно переглянувшись с Ри, легким тоном добавил: «Чай и закуски с нас». «Тогда с меня место, выходит», коротко посмеиваясь, ответил он, но не сделал и шага в сторону корпуса. «Если вас это не затруднит, конечно». Он замолчал, внимательно оглядывая такого великолепного, улыбающегося меня. Почти 20 секунд, пока все же не принял решение. «Ну, проходите, коллега», проговорил он с позитивом, что не казался столь уж доброжелательным, «поговорим». С забавным звуком шлеп-шлеп, словно от желе, он развернулся, зашагав к корпусу класса 3Е. Я же, вновь переглянувшись со своей красавицей, украдкой вздохнул, поправив пояс со спрятанным под одеждой артефактом Серафим. Даже имея одну дополнительную жизнь, чтобы применить доступную с этим билетом, что для серебряных билетов некоторая редкость, возможность свалить в свой мир, конфликта очень не хотелось, не после уже продемонстрированного, тем более учитывая, что в таком случае Матока осталась бы тут одна, чего так-то нужно было избежать. Но, к нашей радости, Кара не стал делать то, что мог, и все равно было сыкотно, даже если была уверенность в анализе его личности и заявлении Гачи о том, что это мир, максимально близкий к знакомому мне канону. В общем, мы с моей, невесточкой заняли два обычных деревянных стула у пустого стола в местной учительской. Кара сел напротив нас, с любопытством наблюдая, как Рари достает из заранее заготовленного рюкзака термос с чаем и закуску к нему. Первым разговор начал, впрочем, он. «Вы убийцы?» «Не совсем», — покачал головой, пока хозяюшка наливала всем чай. «На самом деле в этом мире мы никого вообще не убивали. Учитывая то, что я вижу, все же склонен к сомнениям», — спокойно ответил Кара, все так же держа улыбку на лице. «В этом мире опытные убийцы, те, кто отправили на тот свет минимум сотню себе подобных, способны уловить что-то вроде ауры крови от тех, кто на досуге занимался тем же делом. Неважно кто, боец, наемник, солдат или убийца, главное, чтобы была кровь на руках. А я сомневаюсь, что в этом мире есть кто-то, кто убил столько же людей, что и я». Сделал глоток чая, кивком поблагодарив молча устроившуюся мне под бок Рари. «Карасинси, на войне убивают», — пожал я плечами, — «а в других мирах я не один раз участвовал в войнах. На самом деле 3 раза. В Афгане, в Империи против Персии. Но цифры. Ага, пара смертей, трагедия, а 1000, уже просто стратегия. А еще говорят, мол, когда убийство, твоя рутина, со временем ты начинаешь проявлять неожиданную фантазию при работе. Это слышал Уик, но я пока не на том уровне, видимо». «Так значит», — задумчиво протянул он, как бы давая мне самому подтвердить. «Да, мы путешественники по мирам, Карасинси», — кивнул его догадке, еще одним глотком чая, к которым демонстративно запил откушенный кусок булки с сыром. Чай был сладким, я люблю такой. Помню, кстати, читал один фанфик, еще нашему бразильцу в армии рекомендовал, тот как раз на английском писался. Там главный герой сделал брошюрку в стиле «Поздравляем, вас призвали в другой мир». Все, что нужно знать перед тем, как задавать вопросы, это нам нужно будет повторить со своим колоритом. Умный человек ведь знал, что делал. Вот оно значит как, весело хмыкнул он, покивал, удивили, удивили. Но все же хотелось знать, зачем вам в таком случае посещать мой мир. На самом деле цели у нас четыре, выиграв себе время глотком кофе, решил выбрать честность. Первое, хотел попробовать убить вас, сами понимаете. На это он просто кивнул, принимая это как должное. Второе, хотел предложить более престижную работу нескольким талантливым людям из этого мира. О, позволь уточнить, вежливо перебил меня супермонстр, придвинувшись в кресле вперед, вы состоите в какой-то организации, вы правы, легко улыбнулся ему, но прошу прощения, я не могу рассказать вам что-то в подробностях, прежде чем предложу стать одним из талантливых людей. Не-не-не, осьминогообразный на такой аж вскинулся, замахав на околозвуковой скорости своими щупальцами, у меня тут работа, детки, цели вообще, ну, воздух ощутимо колыхнулся, коснувшись открытых частей кожи, а мелкая крошка отлетела с тарелок, миг, и каждая отдельная крошка вновь на своих местах, собранная и отсортированная по размеру, я со всеми своими улучшениями ничего не уловил, Рари, судя по взгляду, тоже. Нет, варианты убийства этой штуки не актуальны, это пока что не наш уровень, и не будет еще очень, очень долго. Впрочем, о чем-то подобном мы догадывались заранее, поставив себе еще и дополнительные цели. Мы не настаиваем, Карасинси быстро взял себя под контроль, не позволив выйти на лицо лишним эмоциям, я полностью понимаю вашу ситуацию. Воспитание детей – один из самых главных забот любого адекватного социума. Вы правы, однозначно правы. Он несколько раз быстро-быстро покивал головой, по пути, видимо, закинув в рот целую булку с кремом с тарелки, без следов, конечно, была, а сейчас нет, в таком случае уточните, пожалуйста, насчет первого пункта. Заниматься этим серьезно передумал, пожал плечами, откидываясь на стуле поудобнее, приобняв рукой все молчащую Рари, но, с вашего позволения, пару попыток бы предпринял. Чисто ради опыта. Надеюсь, вы останетесь благоразумны, как бы невзначай, все так же широко улыбаясь, кинул он, тоже откидываясь назад. Со стола мимоходом пропала еще одна булка. Невероятная скорость. За угрозу жизни детей по законам, что мы установили на своих территориях, можно получить даже высшую меру, заверил его уже серьезным голосом, отбросив преувеличенную доброжелательность, что мы обоюдно поддерживали в разговоре, а, в лучшем для преступника случае, десятилетия работы на благо социума в самых опасных отраслях. Справедливо, кивнул он, тогда самое главное, зачем вам позиция учителя в этой школе? А сейчас, хех, можно сказать, что началось настоящее интервью. Какие советники при правительстве, какие директора? Самое важное мнение на этой планете, особенно касательно его учеников, Укара. Просто потому, что он может буквально уничтожить этот мир или убить любого из живых в любую секунду своего бытия. Страшно, и мне малость жутковато. Черт, со всем этим отдыхом и бюрократией империи аж позабыл, как ощущается риск. Чистый адреналин, замешанный на страхе, а не только азарте. Хочу изучить тех, кто учится здесь, ответил настолько честно, насколько мог, попытаться убить вас пару раз и, возможно, найти нужные мне кадры. Они еще учатся, он проигнорировал момент с убийством, перейдя к своим ребятам, вы слишком рано. В этом мире я всего на недельку, снова пожал плечами, оперся на подставленный кулак правой руки, а по моим данным тут учатся несколько по-настоящему гениальных людей. Вы против? Я не считаю своих учеников готовыми к таким предложениям. После пары секунд молчания более ровным, даже ставшим потише голосом начал он, они многое умеют, они отличный коллектив. Но я не успел подготовить их к выпуску. Я знаю, вы хотели дать им убить себя как раз к концу учебного года. Тогда, когда ваше ядро начнет становиться нестабильнее. К тому времени они ведь точно будут готовы, не так ли? Он перестал улыбаться. Желтизна круглой головы словно пропала, оставив беловатый цвет. Эмоции с лица исчезли. «Ты слишком много знаешь, Артур-сан», — проговорил он вроде в том же тоне, что и прежде, но невозможно было не понять, что поднятая тема ему не понравилась. Это уже предупреждение. Карасинси не любит, когда кто-то ломает его сценарий. В таком случае сразу вспоминается, что этот разумный в завязке, пропитавшийся ванилью любви, годами занимал титул бога смерти. Несмотря на контроль над собой, в груди все равно остается легкое, еле ощутимое напряжение. Тот самый азарт, кайф от риска, на который я подсел еще до всех этих событий, даже до армии.